Глава 15. Морозная свежесть зимнего утра. Запах горящих листьев. В воздухе белые облачка пара от нашего дыхания. Ава смотрела, как девушки хихикают и кокетничают с Жан-Полем. Француз стоял, опираясь на вилы, рубашка небрежно заправлена в брюки, тесные джинсы подчеркивают узкие бедра и длинные ноги. Закаты на рукава рубашки открывали загорелые руки. Ладони уже успели огрубеть от работы в саду. Жан-Поль смотрел на девушек немного свысока. С лица его не сходила довольная улыбка. Ему явно льстило внимание юных красоток. Ава стояла рядом с Тодди, делая вид, будто наблюдает за детьми, а сама украдкой поглядывала на француза в окружении девиц. Лиззи и Саманта наклонились к Жан-Полю. Судя по их поведению, они наверняка находили его привлекательным. Завороженная этим брачным танцем, Ава вспомнила свою первую встречу с Филиппом. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. В обществе двух юных созданий Ава вдруг почувствовала себя старой и невзрачной, словно серая куропатка среди райских птиц. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросила Тодди, спуская с плеча мистера Фрисби. Спрыгнув на землю, хорек пустился бежать вокруг овощных грядок. «Сомневаюсь, Тодди», — сухо отозвалась Ава. «Рядом с Лиззи и Самантой я вдруг почувствовала, что молодость уже позади. Не слишком приятная мысль?» «Да, понимаю, о чем ты», — вздохнула Тодди. «Разве я думала, что когда-нибудь стану такой старой? У девочек вся жизнь впереди. Ухаживание, замужество, дети. Они еще могут подцепить себе мужчину. У них еще есть пока выбор. А я с тоской привыкаю к мысли, что уже не буду так же, как они, строить кому-то глазки и не завалюсь в постель с новым любовником». «Нам тоже еще предстоит пережить много нового», — проговорила Ава, довольно смутно представляя себе, что именно им предстоит пережить. Например, внебрачные связи и развод. «Не будь циничной, Тодди. Я замужем отнюдь не за мистером совершенства. Иногда я думаю, что хорошо бы сменить пластинку, начать другой виток. Людям противопоказано так долго пребывать в браке. Прежние дни мы умирали в 30 лет, а теперь живем так долго, что этого времени хватает на две жизни. По-моему, стоит набраться смелости прервать эту тягомотину на середине и попытать счастье в другом браке, когда чувствуешь, что жизнь становится до чертиков однообразной. Ты понимаешь, о чем я?» «Пожалуй», — Ава добродушно рассмеялась. «Я никогда не уйду от мужа, ты же знаешь. Просто временами мне нравится об этом думать. Знаешь, если честно, я не возражал бы против интрижки на стороне, только с условием, что это останется в секрете, что никто не узнает и никому не будет больно. У тебя есть кто-то на примете?» «Нет, это, конечно, еще одна проблема. В Хартингтоне нет никого подходящего. Но я так скучаю по первым свиданиям. В них есть что-то будоражащее, опьяняющее. Моему браку не хватает остроты. Он удобен, но скучен, как разношенные старые тапки, которые не хочется больше надевать. Желание давно умерло. А вы с Филиппом часто кувыркаетесь в постели?» «Тодди, что за вопросы?» — смутилась Ава. «Да ладно тебе, нас всех волнует одно и то же, разве нет? Или мы не в одной лодке?» Ава решительно скрестила руки на груди. «Извини, Тодди, у нас с Филиппом очень благополучный брак». «А-а-а!» — разочарованно протянула Тодди. «Значит, интрижки не для тебя». «Совершенно верно. Что ж, во всем есть свои плюсы. По крайней мере, мы с тобой не подеремся из-за мужчины». «Это точно», — согласилась Ава. «Рада признаться, что я вполне счастлива с мужем». Она вошла в дом, чтобы проверить, как идут дела у миссис Марли, поварихи маленькой сухонькой женщины с седыми волосами, уложенными в аккуратный пучок на затылке, с доброй улыбкой, которой она щедро одарила всех без разбора. Миссис Марли стояла у раковины, сливая зеленый горошек и фасоль, которую Ава собрала летом и заморозила. «Я могу прислать Филиппа забрать овощи?» — спросила Ава. Миссис Марли улыбнулась ей сквозь облако пара. «Это так любезно с вашей стороны, миссис Лайтли. Ваша фасоль просто прелесть. И я попробовала немножко. Не хотите ли взять домой пакет, приготовить себе фасоль на ужин?» «О, миссис Лайтли, очень мило с вашей стороны. Спасибо!» Женщина порозовела от удовольствия. «Не за что, у меня очень много фасоли. Стэнли обрадуется, он любит поесть. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, миссис Марли. Лучший способ удержать мужчину возле себя», — с улыбкой добавила повариха. «Жаль, с детьми это не срабатывает, правда? Ты их кормишь, а потом смотришь, как они уходят. Моему Найджелу скоро 15. Он может сорваться из дому, не выпив даже чаю, чтобы встретиться с девушкой и отправиться в какую-нибудь забегаловку есть жареную рыбу с картошкой. Ну, он еще не скоро вас покинет, миссис Марли, а ваша Сьюзи совсем еще малышка». «Моя Сьюзи». Повариха ласково улыбнулась при мысли о дочери. «Моя миленькая, по крайней мере, у меня есть малютка Сьюзи. Время летит быстро. Я бы хотела заморозить их, чтобы они оставались детьми. Да и сама не прочь подвергнуться заморозке. Не хочу стареть». Миссис Марли рассмеялась, протягивая Аве пару прихваток. «Беда в том, миссис Лайтли, что душой мы не стареем. Каждое утро я в ужасе смотрю на себя в зеркало. Истинная правда. Когда-то у меня были черные, как смоль, волосы. Я так ими гордилась, а теперь я стала сизая, как голубь». Когда Ава выходила из кухни с блюдом хрустящей жареной картошки в руках, навстречу ей вышел Жан-Поль. «Можно вам помочь?» — спросил он. «Спасибо, я справлюсь. Лучше пойдите развлеките девушек». Ава кокетливо улыбнулась. «Надеюсь, вы не думаете, что они меня интересуют?» «А почему бы нет? Они хорошенькие. Слишком юные и неопытные, на мой вкус. Мне нравятся женщины постарше. Эти девушки милые, но незрелые, как пара зеленых яблок на ветке». «Да бросьте, Жан-Поль!» — возразила Ава, почувствовав, что краснеет. «Я предпочитаю яблоки, упавшие с дерева. Помятые плоды с коричневыми пятнами, тронутые пчелами». Ава направилась по коридору в гостиную, обогнув Жан-Поля, и от его взгляда краска на ее щеках стала ярче. «Да, эти плоды лучшие, самые сладкие на вкус, а зеленые яблоки немного кисловаты». Ава вошла в гостиную упругой походкой, широко улыбаясь. Всего несколько минут назад, глядя на Лиззи с Самантой, она казалась себе старой и поблекшей, а теперь, впервые за долгое время, вдруг поняла, что все еще привлекательна. Ава никогда особенно не заботилась о собственной внешности, считая это делом второстепенным. Конечно же, Жан-Поль просто пошутил. Она замужняя женщина, и между ними ничего не может быть. И все же лесть не наделает вреда. Жан-Поля посадили между Лиззи и Самантой. Тодди поглядывала на них с другого конца стола, сидя между Филиппом и Дональдом. Трое молодых людей весело смеялись и шутили. Тодди сияла от удовольствия. Она любила своих кузин, а Аву еще больше. Ей нравилось думать, что, избавив подругу от Жан-Поля, она убьет сразу двух зайцев. Если Лиззи с Самантой ведут французов в свою молодежную компанию, Ава скажет им спасибо. В конце концов, что ей делать с парнем, когда они не работают в саду? А бедняге-французу нужно общество молодых людей его возраста. Здесь ему явно не хватает общения. Тодди знала, что Ава терпеть не может, когда приходится постоянно тереться бок о бок с кем-то, кроме Филиппа. Взгляд Ава задержался на детях. Они вели себя довольно шумно за столом. Когда подали основное блюдо, но притихли, поглощая пирог с ежевикой и яблоками, шедевр миссис Марли, политый сливочным кремом. Поппи как раз пыталась положить себе еще крема. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Ава повернула голову. Жан-Поль неотрывно смотрел на нее с тоской во взгляде. Ава нахмурилась. Француз стряхнул оцепенение и кивнул в сторону Поппи. Ава скорчила гримаску, словно желая сказать, не лучше ли оставить девочку в покое. И вдруг смутилась. В глазах Жан-Поля читалась невыразимая нежность. Француз пришел на помощь Поппи прежде, чем содержимое кувшинчика с кремом вылилось на стол. Ава поспешно повернулась к отцу, стараясь не смотреть на Жан-Поля. Его попытка пофлиртовать была очаровательна, но Ава не придала ей никакого значения, не в пример сентиментальным кузинам Тодди, заметно притихшим после того, как француз их покинул. К тому же хозяйке дома не к лицу флиртовать с молодым человеком за обеденным столом, на глазах у собственного мужа, тем более что Жан-Поль живет в усадьбе на положении наемного работника. После обеда Верити объявила, что им пора уезжать. Шоссе А-303, воскресенье вечером, сущий кошмар. Если мы не поторопимся, угодим в самое пекло. Дональд только что устроился на диване рядом с Самантой, чего ему страстно хотелось с самого первого мгновения, когда девушка только появилась. Но Верити велела ему разыскать Хайнца. «Последний раз я видела его возле дуплистого дерева. Мальчик играл в пиратов», — предупредила она. «Нет, дорогая, я покормил его на заднем сиденье машины, а затем отпустил погулять. Почему бы тебе не пойти в сад и не позвать его? Он сразу прибежит. Если Хайнц в другом конце сада, он меня не услышит». Верити раздраженно покачала головой, глядя на тщетные попытки мужа разговорить девушку, по возрасту годившуюся ему в дочери. «Боже, какая тоска эти пожилые мужчины!» — шепнула она Аве, направляясь в коридор. «Ты не видела Хайнца?» «Я помогу тебе его поискать», — предложила Ава. Жан-Поль остался в гостиной, беседуя с Лиззи о каминных решетках. Саманта пыталась сосредоточиться на вопросах Дональда, но ее беспокойный взгляд то и дело останавливался на сестре. «Бедный папа!» — вздохнула Ава. «Саманте очень хочется поболтать с Жан-Полем, но папа взял ее в оборот». «Так ей надо, глупой девчонке», — презрительно фыркнула Верити. «Нечего было напяливать на себя свитер с этим дурацким лозунгом». «Это Лиззи, мама. Для меня обе они на одно лицо. Слишком много косметики, а на чердаке пусто». «Я не о волосах, как ты понимаешь». Верити с нежностью поправила свой улей на голове. «Хорошо, хоть эта жуткая губная помада смазалась во время обеда. Нынче девушки чересчур густо подводят глаза. Кошмарное зрелище. А сладкий пирог, кстати сказать, просто чудо. Это ты испекла?» «Нет, миссис Марли. Она истинное сокровище, правда? Всегда приветливая. Люблю веселых людей. И жареная картошка у нее объедение. Так аппетитно хрустит. В чем ее секрет? Растительное масло, настоянное на травах из моего сада». «А, все понятно. Ты не могла бы дать мне с собой в пакете немного масла и картошки? Для завтрашнего обеда. Ты же знаешь, как твой отец любит картошку, особенно твою. Я лучше приготовлю тебе корзинку, положу еще немного морковки и фасоли. Дорогая, ты прелесть. Подумать только, что у меня такая дочь. Я бы сама ни за что не поверила, не будь ты так на меня похожа». Она с подозрением покосилась на Аву. «И нечего гримасничать. Я просто хотела сказать, что совсем неплохо сохранилось. У меня отличные кости. Глядя на меня, ты видишь, что тебя ждет. И перспектива, скажу я тебе, вполне обнадеживающая. Не представляю, чего ради твоему отцу понадобилось пускать слюни возле тех молоденьких дурочек. Это неприлично и вдобавок глупо. Они же смеются над ним. С ними он чувствует себя моложе», — беззлобно заметила Ава. «На самом деле они ничуть не против. Думаю, им даже льстит, что такой умный представительный мужчина, как папа, обращает на них внимание, интересуется их жизнью и задает вопросы. С ними ведь и говорить особо не о чем, верно?» Ава с матерью обошли сад, громко окликая Хайнца, Но песик не показывался. Услышав их отдаленные голоса, Дональд заметно расслабился и повеселел. Проклятого пса не скоро отыщут. И зачем только верить, вздумалось купить эту таксу? Юркая маленькая псина может легко затеряться в кроличьей или барсучьей норе. Дональд куда охотнее купил бы крупную собаку, такую как Берни. С этим псом можно, по крайней мере, не смотреть поминутно себе под ноги и не опасаться, что ненароком на него наступишь. 10 минут спустя в дверях гостиной показалась раскрасневшаяся Ава. «Нам нужна помощь», — объявила она, запыхавшись. В комнате тотчас воцарилась тишина. «Хайнц пропал, его нигде нет». «Господи!» — раздраженно проворчал Дональд, неохотно поднимаясь с дивана. «Простите, Саманта, боюсь, в ваших хорошеньких туфельках не слишком приятно бродить по траве». «Почему бы и нет?» — живо отозвалась девушка. «Мне хотелось бы посмотреть на растения, посаженные Жан-Полем». Саманта захихикала. «Я ничего не знаю о цветах. Может, вы покажете нам сад?» «Хорошо еще, если он просто застрял в какой-нибудь норе», — пробурчал Дональд себе под нос. «Мне никогда не нравился этот чертов пес». Он повернулся к Жан-Полю. «Пойдемте, вы теперь знаете тут каждый куст». Жан-Поль пожал плечами. «Я готов, но поместье довольно большое. Давайте попросим детей помочь. Если мы превратим поиски в игру, они с удовольствием примут в них участие. К тому же детям легче заглянуть в кроличьи норы», — добавил Филипп и весело рассмеялся, представив себе эту картину. «Прекрасная мысль», — бросила на ходу Ава, поспешно пересекая холл и направляясь к дуплистому дереву, где играли дети. Ребята высыпали из дупла, как пчелы из улья, и тут же разбрелись по саду, заглядывая под каждый куст и окликая Хайнца. Верити сходила с ума от тревоги. Хайнц был ее любимым ребенком. «Если он погиб, я никогда себе этого не прощу», — причитала она, ломая руки. «Если чертова псина не найдется, я открою бутылку Дом Периньон», — тихонько шепнул Дональд Филиппу. Солнце клонилось к закату. Близились сумерки. Тодди вспомнила о мистере Фрисби. Последний раз она видела своего любимца еще до обеда, но нисколько не волновалась. Зверек всегда возвращался к хозяйке. Мистер Фрисби был себе на уме и отлично знал, с какой стороны хлеб намазан маслом. Обойдя дом, Тодди направилась к своему лендроверу посмотреть, нет ли хорька в багажнике. Там, свернувшись на старых одеялах и сапогах для верховой езды, лежали Хайнц с мистером Фрисби, утомленные утренней игрой в дупле дерева. «О, Боже!» — вздохнула Тодди, чувствуя себя виноватой от того, что ее любимец сбил Хайнца с пути истинного. «Как мне теперь объясняться с Верити?» Но Тодди напрасно беспокоилась. Верити так обрадовалась, обнаружив своего драгоценного мальчика в целости и сохранности, что от души поблагодарила Тодди, прежде чем прижать недоумевающего Хайнца к груди. Дональд не скрывал разочарования. Слишком рано приходится уезжать, хотя Саманта сосредоточила все внимание на Жан-Поле, и никакая сила не смогла бы оторвать ее от обаятельного француза. Торопливо попрощавшись с Дональдом, она поспешила вместе с сестрой в домик у реки. Девушки предупредили Тодди, что Жан-Поль позднее сам отвезет их в город на машине Авы. После чая Тодди тоже забиралась домой. Близнецы с сияющими глазами и чумазыми лицами после целого дня, проведенного в саду, усталые, но счастливые, отчаянно зевая, забились на заднее сиденье автомобиля и затихли. Ава искупала своих детей и уложила в постель, как всегда, почитав им перед сном. Она нарочно выбрала сказку покороче, потому что час был поздний, и все устали. Поппи потребовала, чтобы мама крепко обняла ее на прощание. Обхватив Аву руками, малышка сонно уткнулась лицом ей в шею и надолго замерла. Ава закрыла глаза, с нежностью прижимая к себе ребенка. Она понимала, что с каждым днем Поппи становится чуть старше и чуть ближе к тому возрасту, когда ей уже не захочется обнять маму на ночь. Позже, лежа в постели рядом с Филиппом, Ава с удовольствием перебирала в памяти события прошедшего дня. Тодди спросила меня, часто ли мы кувыркаемся с тобой в постели, усмехнулась она. Филипп, как и следовало ожидать, пришел в ужас. И что ты ответила? Что подобные вещи я не обсуждаю. Рад это слышать. Но я добавила, что у нас очень благополучный брак. Отлично сказано. Он проказливо по-мальчишески улыбнулся. Это чистая правда, Кустик, не так ли? Да, милый, у нас все хорошо. Филипп наклонился и поцеловал жену в шею. Ты пахнешь влажной травой. Не может быть. Я принимала ванну. Ты всегда так пахнешь. Этот запах неотделим от тебя. У тебя ведь и кровь необычная, не красная, а зеленая. Дурачок. Ава подумала, не рассказать ли Филиппу о своем разговоре с Жан-Полем, но решила, что это прозвучало бы как глупое хвастовство. Молодой человек флиртует с ней. Сущая ерунда. Она намного старше француза, и ее никак не назовешь хорошенькой. У нее руки как наждачная бумага и непослушные волосы, которые не уложишь в изящную прическу. Она не пользуется косметикой и не носит модную одежду. Короче, она нисколько не отвечает вкусам Жан-Поля. «Мне кажется, кузины Тодди нашли с Жан-Полем общий язык», — произнесла она. «А я думаю, Дональд нашел общий язык с Самантой», — весело фыркнул Филипп, вспомнив забавную сценку с тестем. «Мама пришла в ярость, а я не вижу здесь большого греха. В обществе юной девушки папа сам чувствует себя помоложе. Он же не заигрывал с ней, а вел себя вполне благопристойно». Ава замолчала, снова вернувшись мыслями к Жан-Полю. «Сейчас они в домике», — задумчиво добавила она. «Надеюсь, им там весело». «На твоем месте я бы за них не волновался. Эти девицы отнюдь не невинные простушки». «Ты думаешь?» «О, да», — уверенно кивнул Филипп. «Они зададут жару нашему французу». Он повернулся и обнял жену. «Итак, мы все же иногда кувыркаемся в постели, верно?» Он коснулся губами шеи Авы, слегка царапнув ее кожу щетиной на подбородке. Ава нежно обняла и поцеловала Филиппа. И как только Тодди пришло в голову сравнить мужа со старыми тапками... Ава счастливо улыбнулась. Если ей когда-нибудь прискучит заниматься любовью с Филиппом, значит, ей надоела сама жизнь. «Мама!» — послышался тонкий голосок со стороны двери. Родители подскочили, как ошпаренные, и мгновенно отпрянули друг от друга. «Я не могу заснуть!» Это был Ангус в голубой пижамке с самолетиками. Он прижимал к груди пушистого игрушечного кролика. Филипп с покорным вздохом поцеловал жену и, поднявшись с постели, отправился спать в гардеробную. Кровать в спальне была слишком узкой, чтобы удобно улечься там втроем. Ава с сожалением проводила глазами мужа и похлопала по постели рядом с собой. «Иди к маме». Ангус забрался под одеяло, закрыл глаза и мгновенно уснул. Лежа на своей стороне кровати, Ава ласково погладила крошечную ручонку ребенка. Ее переполняла нежность. Глаза ее стали слипаться, и она уснула.